От автора. Вот и закончена непростая история любви Софии и Мирона. Пусть дальше их ждет только взаимность, счастье и удача. Огромное спасибо всем моим любимым читателям, кто следил за развитием отношений героев и искренне им сопереживал. Мне безумно приятно знать, что мои герои нашли место в ваших сердцах. А дальше вас ждут истории остальных второстепенных героев этого романа. Гардемаринкам придется побороться за свое счастье, и у каждой из них будет своя отдельная история. В цикле «Оптимистки» я соберу для вас истории девушек и их половинок с непростой судьбой. И в их историях будут интриги и тайны прошлого, происки завистников, недопонимание и борьба за счастье. Уже стартовала новая история любви Оли и Гриши, которая называется «Догони меня». Там вы поймете причину некоторых поступков героев и их противостояние на всем пути к хэппи-энду. Постскриптум. Подписывайтесь на мой профиль, тогда вы не пропустите уведомления о новых публикациях, а также о скидках и акциях. Люблю вас. Всем взаимности.